И вот теперь Брут медленно брел к дому Бибула, чувствуя себя очень худо в роли разносчика плохих новостей. Когда он сообщил матери, что Юния закрутила роман, та только пожала плечами. Юния уже достаточно взрослая, чтобы отвечать за себя. Но когда он назвал имя любовника, мать взвилась выше горы Арарат. «Этот червяк, Публий Ведий!» Виск, зубовный скрежет, брань, какой не услышишь от портового грузчика. Это был такой взрыв гнева, что Брут убежал, оставив Сервилию. А та побежала в дом Ватия и Саврика, благо он был за углом, и устроила дочери головомойку. Для Сервилии преступлением была не сама измена, а потеря дигнитас. Молодые женщины, отцы которых происходят из рода Юниев, а матери из рода патрициев Сервилиев, никогда не дарили низкорожденным поганкам собственность своих мужей. Брут, между тем, уже стучал в дверь Бибула. Его впустил в дом управляющий, в снобизме, значительно превосходивший хозяина. Когда Брут сказал, что хочет видеть госпожу Порцию, управляющий посмотрел на кончик своего длинного носа и молча ткнул рукой в сторону перистеля и также молча ушел. Демонстративно, словно бы не желая иметь ничего общего с этим странным визитом. Брут не видел Порцию со дня ее свадьбы. Вот уже 2 года, хотя к Бибулу он захаживал и много раз. Брак с 2 домициями, которых Цезарь соблазнил просто потому, что ненавидел Бибула, заставил Бибула прийти к выводу, что молодой супруге его вовсе незачем выходить к бывающим у него мужчинам. Даже к ее родственникам с безупречнейшей репутацией, таким как Брут. Направляясь к перистелю, он услышал ее громкий смех, похожий на ржание, и более высокий, более легкий смех ребенка. Там шла игра в жмурки. Порция завязала себе глаза, а ее 10-летний пасынок то дергал мачеху за складки платья, то, не дыша, замирал. Порция, вытянув вперед руки и безудержно хохоча, пыталась его поймать. Иногда ей это почти удавалось. Тогда мальчик прыскал в ладошку и отбегал, но с осторожностью, не приближаясь к бассейну, чтобы порция не упала туда. Сердце Брута вдруг сжалось. Почему у него не было такой старшей сестры, с кем он мог бы играть, с кем ему было бы весело? С кем можно было бы делиться всем-всем? Или матери? Правда, в Риме не очень-то много таких матерей. А молодому Луцию повезло. Он обрел мачеху, каких поискать, милую прыгающую слониху. «Есть тут кто?» — крикнул он, огибая колонну. Игроки замерли, обернулись. Порция, сдернув повязку с глаз, громогласно заржала и в сопровождении Луция-младшего понеслась к Бруту и крепко сжала его в объятиях, приподняв с терракотового пола. «Брут! Брут!» — воскликнула Порция, ставя родича на ноги. «Луций, это мой двоюродный брат. Ты его знаешь?» «Да», — кивнул Луций, явно не столь обрадованный, как она. «Аве, Луций!» — поздоровался Брут и улыбнулся, чтобы показать свои белые зубы. Улыбка его была обаятельнее, чем лицо. «Прости, что мешаю вам веселиться, но мне надо бы поговорить с Порцией наедине». Луций окинул гостя ледяным взглядом отца, пожал плечами и пошел прочь, сердито пиная ногами траву. «Не правда ли он прелесть?» — спросила Порция, провожая Брута в свои покои. «Не правда ли здесь прелестно?» — спросила она через миг, обводя жестом гостиную. «Здесь так просторно, Брут!» «Говорят, все растения и все существа ненавидят пустоту. Я теперь понимаю, Порция, что это именно так. Ты столько сюда всего натолкала!» «О, я знаю, знаю!» Библ все время твердит мне об аккуратности, о порядке, но, боюсь, этого мне не дано». Она опустилась в одно кресло, он в другой. По крайней мере, — подумал Брут, — с него стерта пыль. Слуг у нее теперь больше, чем в доме отца. Однако одеваться эта слониха так и не научилась. Бесформенное холщовое платье цвета детской неожиданности лишь подчеркивало ширину ее плеч и придавало ей вид амазонки-воительницы. Но огненная копна волос разрослась, а большие серые глаза сияли, как прежде. «Как же я рада видеть тебя!» — сказала она, улыбаясь. «И я рад видеть тебя, Порция. Почему ты раньше не заходил? Библ почти год как уехал». «Это не принято — навещать чужую жену в отсутствии мужа». Она нахмурилась. «Это смешно. Первые две жены ему изменяли. Ко мне это не относится, Брут. Если бы не Луций, мне было бы так одиноко». «Но у тебя он все-таки есть. Я уволила его педагога, старого олуха, и теперь учу мальчугана сама. Он хорошо успевает. Нельзя вбивать в детей знания палкой». «Я вижу, он любит тебя». «И я люблю его, Брут». Брута терзала необходимость свернуть разговор на причину его визита. Но ему так хотелось узнать побольше о Порции, вышедшей замуж, что он решил с этим повременить. «Тебе нравится брачная жизнь?» «Очень-очень». «А что тебе нравится в ней больше всего?» «Свобода», — она рассмеялась. «Ты не представляешь, как замечательно жить без Афинадора, Корделеона и Статилла. Я знаю, отец очень их ценит, но только не я. Они ревновали его ко мне, врывались в комнаты, где мы находились, и портили все. Я ненавидела их. Отвратительные греческие пиявки, злобные, мелочные старики. Они пристрастили его к вину». Не все сказанное было правдой. Брут считал, что Катон сам начал пить, чтобы заглушить в себе постоянно грызущую его злобу на недостойных мос-мажорум людей. И чтобы забыть об истории с Марцией. На том перечень причин кончался. Брут просто не знал, чем был для Катона его брат Цепион. «И тебе нравится быть супругой Библа?» «Да», — прозвучал краткий ответ. «Но имеются трудности». Воспитанная без женской руки, она ответила как мужчина. «Ты намекаешь на секс?» Он покраснел, но румянец скрыла щетина. И с такой же прямотой выдохнул «да». Вздохнув, она подалась вперед, уронив сплетенные руки на широко расставленные колени. От мужских ухваток Библ ее явно не отучил. «Ну, приходится с этим мириться. Греки считают, что и боги занимаются этим. Но ни в одном философском труде я не вычитала, что женщинам это должно тоже нравиться. Это мужское, и если бы мужчины нас не добивались, секса не существовало бы вообще. Я могу только сказать, что он не вызывает у меня отвращения», — она пожала плечами. «В конце концов, это длится недолго. Можно терпеть, когда свыкнешься с болью». «Но, Порция, больно бывает лишь первый раз», — сказал Брут. «Да?» — безразлично спросила она. «У меня это не так», — и добавила, явно ничуть не смущаясь. «Библ говорит, я сухая». Брут покраснел до корней волос. Сердце его застучало. «О, Порция, может быть, все переменится. Ты скучаешь по мужу?» «Как полагается». «Но ты ведь не любишь его?» «Я люблю отца, люблю маленького Луция и люблю тебя, Брут. А Библа я уважаю». «Ты знала, что твой отец хотел выдать тебя за меня?» Глаза ее стали большими. «Нет». «Это так. Но я отказался». Это явно ей не понравилось. Она резко спросила: «Я так плоха?» «Ты тут ни при чем, Порция. Просто я тогда любил другую, но она не любила меня. Это Юлия? Да. Лицо его исказилось. А когда она умерла, я решил подыскать себе ничего для меня не значащую супругу и женился на Клавдии. Бедный Брут. Он прокашлялся. Ты не хочешь знать, почему я пришел к тебе, Порция? Я так обрадовалась, что чуть голову не потеряла. Ну, говори, почему? Он поерзал в кресле, потом посмотрел ей прямо в лицо. Меня попросили передать тебе печальную весть. Она побледнела, облизнула внезапно пересохшие губы. Бибул умер? Нет, с ним все в порядке. А вот Марка и Гнея убили в Александрии. Брызнули слезы, но без рыданий и подвываний. Брут подал ей свой платок, хорошо зная, что она использует свой платок в качестве швабры или промокашки. Он дал ей время поплакать, потом неуклюже поднялся с кресла. «Я должен идти, Порция. Но хотел бы еще раз тебя навестить. Мне поговорить с маленьким Луцием?» «Нет», — проговорила она сквозь платок. «Я сама скажу ему, Брут. А ты приходи». Брут ушел с тяжелым сердцем. Ему было жаль это бедное, полное жизни, чудесное существо, милую, необыкновенную женщину, которую ее муж характеризовал одним лишь ужасным словом «сухая». Катон все еще продолжал настраивать Бонни отложить обсуждение статуса Цезаря до ноябрьских ид, когда ему сообщили, что Квинт Гортензий просит его прийти. Атрий был переполнен клиентами, но управляющий сразу провел его к умирающему. Тот лежал на своей красивой кровати, укутанной в одеяло. Левая часть его рта опустилась, из нее сочилась слюна, а правая рука судорожно комкала простыню. Но, как и в первое посещение, Гортензий сразу узнал визитера. Молодой Квинт Гортензий, ровесник Брута, сенатор, с учтивостью, свойственной всем Гортензиям, уступил ему свое кресло. «Теперь уже скоро», — хрипло проговорил Гортензий. «Утром у меня был удар. Отнялась левая сторона. Говорить еще могу, но язык плохо двигается. Какое дело?» Катон промолчал, но взял старца за руку. Тот с трогательным старанием попытался сжать его пальцы. «Я кое-что тебе оставляю, Катон. Ты же знаешь, что денег я не принимаю, Гортензий». «Это не деньги, хе-хе», — слабо хихикнул старик. «Всем известно, что денег ты не берешь, но от этого отказаться не сможешь». Он закрыл глаза и, казалось, уснул. Не выпуская руки умирающего, Катон обернулся. Сделал он это нарочито размеренно, без какого-либо стеснения. Да, там стояла Марция и три другие женщины. Старшую Гортензию он знал хорошо. Она была вдовой его брата и больше замуж не вышла. Ее дочь от Цепиона, Сервилия-младшая, прижалась к матери. Девочка явно приближалась к брачной паре. Катон подивился, как летят годы. Неужели Цепион умер так давно? Некрасивое существо. Похоже, таковы все сервили. Третья, Лутация, была женой Гортензия-младшего. Будучи дочкой Катула, она дважды приходилась двоюродной сестрой своему мужу. Очень гордая и очень красивая, но какой-то ледяной красотой. Марция неотрывно глядела на самый дальний в комнате канделябр, поэтому Катон мог свободно ее рассмотреть, без опаски столкнуться с ней взглядами. Но он не стал этого делать, а властно заговорил, так громко, что умирающий вздрогнул, открыл глаза и заулыбался. «Дамы, Квинт Гортензий умирает», — сказал Катон. «Возьмите кресло и расположитесь так, чтобы он мог вас видеть. Марция и Сервилия, сядьте возле меня. Гортензия и Лутация, займите места по другую сторону ложа. Умирающий должен иметь последнее утешение, созерцая всех членов своей семьи». Квинт Гортензий-младший взял левую парализованную руку отца. В нем явно угадывалась военная выправка, что было странно для отпрыска сугубо штатского человека. Сын Цицерона тоже не походил на отца. Как, собственно говоря, и сын Катона. Ни боец, ни герой, ни политик. А вот дочери у него и у Гортензия удались. Дочь некогда лучшего в Риме юриста великолепно разбиралась в законах, интересовалась науками. Ну, а Порция, если бы это было возможно, могла бы занять не последнее место в Сенате. Все покорно расселись, как им указали. Марцию Катон не видел. Но их разделяло только несколько пядей. Бдение затянулось. Текли часы. Вошли слуги, зажгли лампы. Время от времени кто-нибудь отлучался в уборную. Все смотрели на умирающего, который с заходом солнца снова закрыл глаза. В полночь случился второй удар, убивший его так быстро и тихо, что никто ничего поначалу не понял. Только холод, проникший в пальцы, сказал Катону, что старик отошел. Он глубоко вздохнул, осторожно положил на грудь покойного его холодеющую правую руку и объявил: «Квинт Гортензий умер». Затем потянулся через кровать, взял у Гортензия-младшего левую руку усопшего и тоже пристроил ее на бездыханной груди. «Квинт, вложи ему в рот монету». «Он умер так тихо», — удивилась Гортензия. «А зачем бы ему умирать шумно?» — саркастически бросил Катон и вышел в сад, чтобы побыть в одиночестве. Он долго кружил по холодному зимнему саду, пока не стал различать предметы в безлунной ночи. Он не хотел знать, что делают с умершим служащие похоронной конторы. Когда все закончится, он незаметно выскользнет в боковую калитку. Его больше не интересовал Квинт Гортензий Гортал, а Марция интересовала. И очень. И она вдруг материализовалась перед ним. Так внезапно, что он раскрыл рот, и все остальное потеряло значение. Прошедшие годы, старый муж, одиночество. Она прильнула к нему, взяла в руки его лицо, радостно улыбаясь. «Моя ссылка закончилась». Он поцеловал ее, терзаемой болью. Пылкая и безмерная любовь, крохи которой проливались на дочь, вдруг вырвалась на свободу. Такая же неистовая, такая же дивная, как и в те дни, когда был жив Цепион. Лицо ее было мокрым от слез, он слизывал их языком, а потом рванул с нее черное платье, и они рухнули на мерзлую землю. Никогда в те 2 года, что она провела с ним, он не брал ее так, как в этот раз, не сдерживаясь, не противясь переполнявшему его чувству. Дамбу прорвало. Он разлетался на части вместе со всеми этическими запретами, которыми он столь безжалостно себя ограждал. Он был с ней, в ней, вне ее, и опять в ней, и снова, и снова, и снова. Только на рассвете они оторвались друг от друга, так и не перемолвившись ни единым словечком. Катон вышел через боковую калитку на улицу, уже наполнявшуюся людьми. Марция привела в порядок одежду и удалилась в свои покои. Все тело ее болело, но она ликовала. Вероятно, ее ссылка была единственным способом примирить Катона с его чувством к ней. Все еще улыбаясь, она побрела в ванную комнату. В то же утро Филипп пришел к Катону и был весьма удивлен, найдя самого убежденного в Риме стойко радостным и полным жизни. «Не предлагай мне мочи, которую ты называешь вином», — сказал гость, падая в кресло. Катон молча присел к своему обшарпанному столу и застыл в ожидании. «Я душеприказчик Квинта Гортензия», — сообщил раздраженно Филипп. «Да, он сказал, что оставил мне что-то». «Что-то? Я скорее назвал бы это даром богов». Светло-рыжие брови Катона приподнялись, глаза блеснули. «Я весь внимание, Луций Марк». «Что с тобой сегодня?» «Абсолютно ничего. Я бы этого не сказал, ты какой-то странный». «Да, но я и всегда был странным». Филипп полной грудью вздохнул и изрек. «Гортензий завещал тебе все содержимое своего винного погреба». «Как это мило». «Мило? Это все, что ты можешь сказать?» «Нет, Луций Марк, я ему очень благодарен». «А ты знаешь, что у него там хранится?» «Думаю, очень хорошие виноградные вина». «В этом ты прав. Но знаешь ли ты, сколько там амфор?» «Нет, не знаю». «Откуда мне знать?» 10 тысяч, — рявкнул Филипп. 10 тысяч амфор с самыми тонкими винами мира. И кому он все это оставляет? Тебе, человеку без вкуса!» «Я понимаю, что ты имеешь в виду, и понимаю твое возмущение». Катон вдруг подался вперед и ухватил посетителя за колено. Жест столь ему несвойственный, что Филипп даже не отпрянул. «А теперь послушай меня. Я хочу заключить с тобой сделку». «Сделку?» «Да, сделку. Я вряд ли смогу разместить у себя столько амфор, а в Тускуле их разворуют. Поэтому я возьму себе 500 амфор вина, а тебе отдам остальное». «Ты сбрендил, Катон. Арендуй крепкое складское помещение или продай их. Я куплю у тебя столько, сколько смогу, но нельзя же отдать все за даром». «А я и не говорил, что за даром. Сделка есть сделка. Я хочу сторговаться». «Что же есть у меня сравнимое с таким богатством?» «Твоя дочь». Челюсть Филиппа упала. «Что?» «Я меняю вино Квинта Гортензия на твою дочь». «Но ты же развелся с ней. А теперь хочу взять ее снова». «Ты и вправду сошел с ума. Зачем тебе это?» «Мое дело», — промурлыкал Катон и не спеша потянулся. «Свадьба должна состояться, как только прах Квинта Гортензия окажется в урне».